Конфуций спросил учителя Стутового двора, «Почему я претерпел столько несчастий? Меня дважды изгоняли из Лу, на меня свалили дерево в Сун, я заметал следы при бегстве из Вэй, терпел бедствия в Шань и Джоу, был осажден между Чинь и Цай. Пока я переживал эти несчастья, родные и друзья все более от меня отдалялись, ученики и последователи все более разбегались». «А разве ты не слышал о беглеце из Дзя?» — спросил учитель Стутового двора. Тогда вернувшийся из леса бросил свои нефритовые регалии ценой в 1000 золотых и бежал с младенцем сыном на спине. Некто спросил, «Почему взял сына? Он дорого стоит?» Вернувшийся из леса ответил, «Недорого». «Меньше хлопот?» — спросил некто. «Хлопот с младенцем много», — ответил вернувшийся из леса. «Почему же вы бросили нефритовые регалии ценой в 1000 золотых и бежали с младенцем сыном на спине? Одно связано с выгодой, а другое — с естественными узами», — ответил вернувшийся из леса. «Соединенные выгодой бросают друг друга в бедности, в бедствии, в несчастье, в смерти. Соединенные естественными узами сближаются в бедности, в бедствии, в несчастье, в смерти». Различие между теми, кто сближается друг с другом, и теми, кто бросает друг друга, очень велико. К тому же связи государей пресны, как вода, связи малых людей сладкие, как молодое вино. Государь и в близости пресен, малый люд и в разлуке сладок. Тот же, кто без причины сближается, без причины расстается. «Почтительно выслушал ваше повеление», — сказал Конфуций, — и пошел к себе медленно, будто кружа. Прекратил обучение, отказался от преданий, не допускал к себе учеников, и любовь их к нему усилилась. На другой день учитель Стутового двора ему сказал. Перед смертью ограждающий наказал молодому дракону. «Остерегайся, в телесной форме лучше всего согласие, а в чувствах лучше всего естественность». В согласии не расстаются, в естественности не утомляются. Не расставаясь и не утомляясь, не станешь искать красоты в обхождении с телесной формой. Не станешь искать красоты в обхождении с телесной формой. Конечно, не понадобится и обхождение с вещами. В заплатной одежде из грубого холста, в сандалиях, подвязанных веревкой, Джуанзы проходил мимо царя Вэй. «Как очутились вы, преждерожденные, в столь стесненном положении?» — спросил государь. «Это не стесненное положение, а бедность», — ответил Джуанзы. «Убогая одежда, штоптанная обувь — это бедность, а не стесненное положение. Стеснен тот муж, который, обладая естественными свойствами, не может их проявить. Такого называют не получившим признания своего времени». Разве не приходилось вам, государь, видеть, как прыгает обезьяна? Хватаясь за ветки кедров, катальп, перебираясь с дуба на камфорное дерево, она чувствует себя царицей, и даже охотник с невеждой не сумел бы ее выследить. Но стоит ей ощутиться среди кудраней, терновника и других деревьев и кустов с колючками. Она станет двигаться осторожно, озираясь по сторонам, вздрагивать и трепетать. Это не значит, что мускулы у нее ослабели, потеряли гибкость. Плохая опора не дает ей развернуться. А кто ныне не чувствует себя стесненным среди советников-смутьянов и заблуждающихся высших? Свидетельство тому — царевич Щит, которому вырезали сердце.